ссылка в Якутскую область, они обвенчались в тюрьме, и Анна Борисовна пошла за ним в ссылку. Недаром Павел Григорьевич называл маленькую хрупкую жену «зернышко мое». Зернышко верно и преданно катилось за ним по тяжелым дорогам его жизни, по этапам, по трудному, почти непроходимому в течение большей части года сибирскому гужевому тракту. Отбыло с ним всю ссылку. Только когда якутская ссылка кончилась и Павла Григорьевича выслали под надзор полиции в наш город, Анна Борисовна уехала на время повидаться со своими родными. Накануне 1 мая Анна Борисовна приехала к мужу в наш город, потому-то Павел Григорьевич и не успел познакомить ее с нами. Теперь зернышку снова предстоит катиться по новым путям, и пока неизвестно, по каким и куда. Но вот вернулся фон Литтен, и папа собирается ехать к нему поговорить о Павле Григорьевиче. Не знаю, полон ли папа радужных надежд, верит ли он в то, что все пойдет как по маслу. Он узнает у фон Литтена, где содержится Павел Григорьевич, что ему угрожает, а главное, добьется какого-нибудь улучшения его участи. Думаю, что папа на это не надеется, и что он в отвратительном настроении, потому что, одеваясь и собираясь, папа поет. Голос у папы до невыносимости плохой, слуха ни на копейку. Сам папа говорит, что поет он только когда сердит на весь мир. Разве можно с таким голосом петь для того, чтобы доставить людям удовольствие? Но вот папа уже собрался и выходит к нам в соседнюю комнату, где кроме нас с мамой сидит также и Анна Борисовна. Папа почему-то подмигивает нам и говорит тем нестерпимо бодреньким голоском, каким цирковые клоуны заявляют. «Ух, я рад! У меня тетенька вчера сподохла!» Папа говорит, конечно, не это, но совершенно таким же тоном. «Ну вы, друзья, тут посидите, а я живым делом слетаю». И даже делает какое-то довольно неуклюжее танцевальное па. Все мы аплодируем папиному балетному искусству и идем провожать его в переднюю. Когда папа выходит на лестницу, Юзефа по своему обыкновению крестит его спину мелкими-мелкими крестиками. Мы остаемся ждать папиного возвращения. Спокойнее всех Анна Борисовна. Она диктует мне диктант, потом поправляет ошибки, потом дает мне решить арифметический пример из задачника. Я решаю. Случайно оторвавшись от своего примера, смотрю на Анну Борисовну. Она сидит, опустив руки на колени и глядя в одну точку. Никого, кроме нас с ней, в комнате нет, и она может свободно расправить душу, ни о ком не думая. Такая в ней ощутимая для меня, девочки, тревога, такая боль, что я не решаюсь броситься к ней, обнять ее. Я опускаю глаза на свой пример и продолжаю решать его, не глядя на Анну Борисовну. Через час с небольшим возвращается домой папа. Он уже не поет и не шутит веселеньким голоском. Он садится к столу и говорит, никому не обращаясь: «Скотина! Подлая, бесчувственная скотина!» Потом, немного отойдя, папа рассказывает нам, что именно произошло у жандармского полковника. Фон Литтен, лощеный и блестящий, как всегда, принял папу очень любезно и приветливо. После обычных фраз «Сколько лет, сколько зим, ну как поживаете?» и так далее, папа начал рассказывать о том, с чем он пришел. По мере того, как папа говорил, Ему казалось, что фон Литтен запирается от него на все замки.